Рядом с собой я обнаруживаю Николая Ивановича. Длинное лицо его с тяжелым и стянутым вниз подбородком и ввалившимися щеками, на которых пролегли борозды и складки морщин, кажется сейчас совсем старым. «Откуда столько народа?» — тихо спрашиваю я его, не поворачивая головы. «Объявления о похоронах всюду повесили», — тоже еле слышно отвечает он. «При задержании опасного преступника погиб работник московской милиции майор Г.А. Волович», — цитирует мне на память Николай Иванович. «Траурный митинг состоится в морге районной больницы». Со двора заходит начальник отделения милиции, где работал Гриша. Это невысокий, плотный, седоватый подполковник с красным обветренным лицом и совсем белыми усами. Единственный здесь человек в форме. Он снимает фуражку и, держа ее на согнутой руке, на минуту замирает возле гроба, сумрачно глядя на восковое Гришино лицо. Потом он делает шаг в сторону и гудит простуженным басом. «Пора начинать митинг, товарищи». Затем, держа фуражку все так же на согнутой руке, он почтительно подходит к Гришиной матери и спрашивает: «Вы разрешите, Марья Трифоновна?» Вместо ответа старушка вдруг утыкается лицом в его шинели, горько в голос плачет. Подполковник смущенно гладит ее плечо и еще больше мрачнеет. А стоящая рядом Гришина сестра прерывающимся голосом говорит: «Мама, не надо! Ну перестань, мама!» Она, наконец, отрывает старушку от подполковника, и та плачет уже у нее на груди. Подполковник делает нам знак. Мы подходим к гробу, легко, совсем легко поднимаем его на плечи и медленно направляемся к выходу. Большой двор полон людей. Вся округа собралась тут. Еще бы такое событие. Ведь многие слышали выстрелы в ту ночь. И все уже о них знают. Все знают, что милиция задерживала опасных преступников. Ведь это необычайное дело, чтоб стреляли, и вот убит человек. Не в газете об этом читают, не в книге, а вот сами видят, своими глазами. Как же случилась такая беда? Как все там ночью произошло? И кто такой убитый человек? Это, конечно, заинтересовало каждого и каждого взволновало. Потому так много народа собралось здесь. Возле дверей морга на ступенях установлена высокая подставка для гроба, а в стороне на длинном металлическом штативе укреплен микрофон. Мы бережно опускаем гроб и отходим, сливаемся с толпой. Около него остаются только близкие, три женщины и маленькая девочка. Они сейчас никого не видят и ничего не слышат. Они не спускают глаз с утопающего в цветах тонкого, желто-окостеневшего профиля. Они прощаются. К микрофону подходит подполковник, откашливается, расправляет рукой усы и начинает говорить, волнуясь, чуть сбиваясь, и тут же сам себя поправляя. «Граждане», — говорит он, — «сегодня мы хороним нашего боевого друга, дорогого товарища, смелого, честного человека, Григория Александровича Воловича, павшего от бандитской пули на своем боевом посту. Даже не на посту. Пост — это что-то такое, я бы сказал, неподвижное, и вроде бы на него нападают, а тут все было не так. Сначала я скажу вам, кто такой был Григорий Александрович и как жил. Он совсем молодой человек. Ему исполнился только 31 год. Он 1944 военного года рождения, 11 февраля. Родился в рабочей в ткацкой семье, в славном городе Калинине. Вот оттуда и приехали сегодня его матушка Мария Трифоновна и сестра Ольга Александровна. Подполковник делает короткий и почтительный жест в сторону стоящих у гроба женщин, и вслед за движением его руки сотни голов поворачиваются в их сторону. Тишина стоит во дворе. Слышатся только тяжкие мужские вздохи да всхлипывания женщин. Откуда-то издалека доносятся звуки большого города. За моей спиной женский голос произносит: «А девочка-то, дочка, небось, школьница?» «Дочка, дочка», — жалостливо подтверждают вокруг. Шелестят тихие скорбные слова у меня за спиной. Люди в полголоса переговариваются, вздыхают. «Окончил он школу, как все. продолжает между тем подполковник своим хриплым, настуженным басом.